Незнакомец негромко свистнул. Гэс его пропустил. Тот ступил на борт и коротко постучал в дверь каюты. Что-то в человеке было очень знакомо. То ли в его походке, то ли в осанке. Но я никак не мог припомнить, что. Раздался голос Прескотта, приглашающий войти. На палубу легла узкая полоска света, когда дверь открылась и быстро захлопнулась. Гэс продолжал расхаживать по палубе, напряженно вслушиваясь в окружающую тишину. Дважды он останавливался, всматриваясь в сторону причала, как раз над тем местом, где я уцепился за борт. Приходилось нырять и задерживать дыхание. Интересно, как там шишка на голове и какие мысли роятся в его мозгах, хотя вряд ли они у него есть. В конце концов, не заметив ничего подозрительного, он опустился в люк на фордеке. Я отстегнул ремень с грузами и осторожно повесил его на кронштейн винта, потом ухватился за фальшборт и подтянулся. Я висел как раз вровень с иллюминаторами. Один из них был зашторен, в другом виднелся свет, и можно было разглядеть небольшую часть каюты. Затаив дыхание, я прильнул к стеклу. Прескотт сидел за столом, увлеченно беседуя с незнакомцем. Узнать того я не мог, так как видел только плечо и руку. На столе стояли бутылка и бокалы. Выглядел Прескотт довольным. В тот момент, когда я уже собрался двигаться дальше, Прескотт отвернулся, и я увидел на столе между ними аккуратно сложенные пачки банкнот, перевязанные резинкой. В такой пачке могло быть около 100 фунтов, а пачек на столе было много. Прескотт завернул их в оберточную бумагу и передал знакомцу, который, судя по движению плеча, опустил пакет во внутренний карман. Мышцы не выдержали напряжения. Я опустился в воду и поплыл на спине, обдумывая увиденное. В упаковке явно было около 1000 фунтов. Такая сумма вполне обычна для законных сделок Прескотта. Но здесь ситуация иная. Время около полуночи и наемный бандит на страже. Что это может быть? Плата за услуги? Да, жаль, что мне не удалось рассмотреть ночного гостя. Может, поискать разгадку в кормовом трюме? Я уже начинал мерзнуть, но не обращал на это внимания, так как был слишком возбужден. Прежде всего, надо кое в чем убедиться. Я скользнул вдоль борта катера к носу, где светился иллюминатор. Он располагался выше, чем окна каюты, и добраться до него было намного тяжелее. Но, упираясь изо всех сил коленями в борт и подтягиваясь на руках, я все же сумел туда заглянуть. Это был узкий кубрик, сужающийся к выходу и прилично освещенный. На противоположной стороне находилась двухъярусная койка. Спайдер, вытянувшись, лежал на нижней и, очевидно, спал, а Гэс раскладывал пасьянс на рундуке. Вахта его была достаточно спокойной. В такую тихую ночь катеру нельзя приблизиться незаметно обычным путем. Кажется, Гэс не слишком серьезно относился к своим обязанностям. Да нельзя, довольный увиденным, я соскользнул в воду и поплыл к корме. Мне пришло в голову, что подводное снаряжение ночью служит отличным камуфляжем. Костюм, шапочка, ласты — все черного цвета, да и лицо скрыто под черной маской. Я почти невидим, оставалось стать неслышимым. Предстоящая операция вызывала нервную дрожь. Но без нее вылазка на катер не имела смысла. Сняв ласты, я положил их на палубу, проверил, на месте ли нож и фонарик, затем очень медленно поднялся на борт. Напряжение достигло кульминации. Я походил на сжатую пружину. При опасности нужно успеть схватить ласты и прыгнуть за борт. Никаких признаков жизни. Из каюты по-прежнему слышались голоса. А на палубе стояла тишина. Я распластался за крышкой люка, в который днем грузили ящики. Люк был очень прочный, с деревянной крышкой. На палубе включать фонарь нельзя, поэтому определять, как он открывается, пришлось на ощупь. Через всю крышку люка шла широкая стальная полоса, закрепленная с одной стороны на петлях, а с другой — скобой с висячим замком. Похоже, я потерпел поражение, еще не начав игру. Снять замок силой было нельзя, и я уже начал обдумывать отступление. Но вдруг обнаружил слабое место. Скоба крепилась всего двумя винтами. Мой нож вполне сошел за отвертку, и после некоторых усилий винты поддались. Я снял крышку и посветил в трюм фонарем. Деревянные ящики стояли друг на друге вдоль стен трюма, но посередине было достаточно места, чтобы встать, согнувшись, и закрыть крышку. Я быстро соскользнул вниз и осторожно прикрыл люк. Теперь можно свободно пользоваться фонарем и приступить к осмотру ящиков. Внешне обычные ящики, не обвязанные ни металлическими полосами, ни проволокой. Нож снова сослужил мне верную службу. Поддев доску, я оторвал ее, посветил фонарем и ахнул от изумления. Внутри этого ящика был другой, металлический. Хотя служба моя в рядах вооруженных сил Ее Величества была непродолжительной, но и этого хватило, чтобы узнать оружейный ящик. Сомнений не было. На ящике виднелись четкая широкая стрела, обозначающая принадлежность Министерства обороны, и номер рядом с датой. Я вернул доску на место и вскрыл второй ящик, потом еще три подряд. Результат тот же. Они были заполнены стрелковым оружием. Его было достаточно для ведения войны в небольшом регионе. Прескотт занимается контрабандой оружия. Для кого? Мне захотелось поскорее убраться отсюда целым и невредимым. Я осторожно приподнял крышку люка и прислушался. Голоса все еще доносились из каюты, на палубе никакого движения. Я вылез, закрыл за собой люк и завернул винты. Потом надел ласты и скользнул за борт. Осталось сделать еще одно. Под кормой я пристегнул кислородный аппарат и ремень с грузами. Потом обмотал прихваченный с собой трос вокруг винта и кронштейна грибного вала, закрепив его как можно прочнее. Если мотор попытаются завести, винт или не наберет оборотов, или совсем заклинит. Понадобится не меньше часа, чтобы его освободить. Ятаган не уйдет никуда до следующего вечера. Я нырнул в воду и как можно быстрее поплыл к своему катеру, продрогший до костей и уставший до изнеможения, но, по крайней мере, не напрасно. На катере я выбрался из гидрокостюма и поспешно спустился вниз. Первым делом налил себе рюмку виски и сразу же вторую. Надеюсь, мое открытие навсегда собьет с Прескотта спесь. Нужно спешить. Парочка головорезов может в любой момент вернуться. Срочно сообщить полиции. Я поспешно оделся, спустил ялик и поплыл к берегу. Осторожно прокравшись мимо Эллинга, стараясь держаться в тени на противоположной стороне дороги, я направился к пабу, где раньше заметил телефон-автомат. В окнах каюты все еще горел свет, а машина незнакомца оставалась на месте. Я рискнул перейти дорогу, чтобы поближе рассмотреть ее, и, прячась за Эллингом, зажег карманный фонарик. Так и есть. Это был Парк Уорд Элвис, новенький, с острыми обводами, сверкающей краской и хромированными деталями. Цвет казался небесно-голубым, хотя трудно сказать наверняка. Только номер можно было запомнить точно. АГБ-191. Во всяком случае, это уже что-то для поиска невидимого партнера Прескотта. Возле дверцы лежал какой-то предмет. Я поднял его и с любопытством стал рассматривать обычный спичечный коробок с рекламой. Закусочная «Белфрон», напитки, обеды, танцзал, кабаре, аренда помещения для торжеств. Я не был уверен, что коробок имеет отношение к незнакомцу, но он лежал возле машины, совсем не потертый, как будто его только что выронили, выходя из нее. Сунув его в карман, я пошел к телефону. Барни был дома. Голос его звучал недовольно. «Побойся Бога, Маклин! Ты хоть смотришь на часы? Сейчас 12:00 ночи!» «Извини, Барни, это не может ждать до утра. Мне нужно, чтобы ты сразу же передал информацию». Любовь к сенсациям одолела раздражение. «Хочешь сказать, что-то нашел?» «Прескотт занимается нелегальной торговлей оружием». «Какая торговля оружием? Ты выпил? Кому и куда он его продает?» «Как раз это я и хотел узнать у тебя. Мне только известно, что его катер загружен стрелковым оружием и боеприпасами, которых хватит, чтобы развязать войну с другим государством. Я сам видел». «Оружие для ирландской республиканской армии!» — воскликнул Барни. «Это для нее? Помнишь, 4 недели назад был крупный налет на армейские склады в северной части города? Налетчики были одеты в форму спецназа, лица под масками, всего было 20 человек, 2 поймали, остальные удрали на грузовике с оружием и боеприпасами. Полиция и служба безопасности оцепили все порты, но поиски пока безрезультатны». «Да, это оружие для них. Прескотт, видимо, просто посредник. На его катере легко за день доставить нелегальный груз в Ирландию и вернуться обратно». «Рой, это настоящая бомба! Что будем делать?» «Сейчас же свяжись со старшим инспектором Мильтоном. Скажи ему, пусть договорится с полицией графства Дамбартон, и они вышлют сюда наряд. Я постарался вывести катер из строя, но это ненадолго. Передай ему, что я буду на своем катере Мингулей у причала напротив Эллинга». «Ладно, Рой, сделаю. Еще ради бога осторожнее, ты уже по уши увяз». «Ладно, возвращаюсь к себе и ложусь на дно. Подожду, пока приедут профессионалы. Увидимся». Я повесил трубку и вышел из будки, озираясь по сторонам. Возле Эллинга взревел мотор. Нырнув в придорожную канаву, я заметил, как Элвис развернулся и помчался к городу. В машине был человек, вероятно, неизвестный гость Прескотта. На судне меня все еще ждал надувной матрас. Из каюты я принес непромокаемый спальник, разделся и быстро в него нырнул. Сон навалился, как рухнувшая стена. Глава 6. Схватка на глубине. Грохот взрыва заставил меня вздрогнуть и вскочить. За ним последовала целая серия взрывов, пока весь груз не взлетел в воздух. Я мысленно прикинул расстояние, 70 метров от берега. Короткие вспышки, треск и вой взрывающихся боеприпасов быстро прекратились, когда катер пошел ко дну. Я быстро оделся, и таган наверняка был заминирован. Повсюду на судах зажигались огни. Слышался гомон встревоженных голосов. Дальше события развивались обычным путем. Послышался вой полицейской сирены, скрежет тормозов, топот ног, замелькали лучи фонарей. И если Прескотту удалось улизнуть, он просто родился в рубашке, а вещественные доказательства уже покоились на дне залива. Мое внимание привлекло басовитое тарахтение катера, приближавшегося к стоявшим на якоре судам. Луч прожектора неуверенно рыскал из стороны в сторону, пока не выхватил из темноты мой катер. Раздался голос: «Эй! На Мингулей!» Я сложил ладони рупором и прокричал в ответ: «Я здесь! Что надо?» Катер быстро приближался, мастерски лавируя между судами. Уже можно было различить блеск форменных пуговиц и темные фигуры, стоящие на палубе. «Не против, если мы к тебе поднимемся?» — послышался знакомый голос. «Нисколько! Что так долго?» Полицейский катер плавно привалился бортом и дал задний ход. Мильтон легко спрыгнул на палубу,

приковывали взгляд и сбивали ритм моего дыхания. «Привет!» Я старался говорить, как ни в чем не бывало. Зная, что меня ждет такая очаровательная гостья, постарался бы приехать пораньше. «Давно здесь?» «Да нет, минут 10». «Рой, нам нужно поговорить. Куда мы можем зайти?» «Поднимемся ко мне?» «Только пусть вас не пугает вид моей квартиры. За последние 2 недели я туда заходил 3 раза». Элейн выплыла из машины, нисколько не смутившись. Она уже стояла около меня, приподняла голову, и наши взгляды встретились. В ее глазах чувствовалась твердость, сила и глубина, свидетельствуя, что, несмотря на обольстительный вид, их хозяйка весьма неприступная особа. Но я и не собирался осаждать эту крепость. У меня на уме было лишь одно. Элейн — жена Прескотта, а он — подлый убийца. Поднимаясь по лестнице, я подумал, может, это ловушка? Но сразу же отбросил подозрение. Элейн — хорошая приманка, но это не тот случай, когда забрасывают удочку. Место здесь людное, по парадной лестнице все время снуют жильцы, а дверь моей квартиры до черного хода далековато, чтобы проскочить незамеченным. Тем не менее, открыв дверь, я пропустил Элейн вперед и весь напрягся. Но напрасно. Квартира была пуста, толстый слой пыли оставался нетронутым. Под дверью лежали 3 конверта, 2 счета и гонорар за статью в один из журналов. Очень хорошо. Этих денег как раз хватит, чтобы оплатить счета. Не хотелось бы жалеть о тех грязных 100 фунтах Прескотта. Засунув снаряжение в шкаф, я прошел на кухню и замочил в раковине гидрокостюм, чтобы отмыть его от морской соли. Потом порылся в своем баре, достал 2 бокала и смешал мартини. Элейн ходила по квартире с живым любопытством, все рассматривая. Я невольно улыбнулся, заметив, как она морщила нос, точно как Мариан. «У тебя есть неплохие вещи?» Особенно мне понравились эти акварели. Чудесные марины. Но все какое-то заброшенное. Такое впечатление, что тут ты только хранишь вещи. Да, это своеобразная зимняя квартира. Она становится уютной только зимой, когда я провожу здесь все время. Зато летом практически не бываю. Между прочим, эти акварели, которые тебе понравились, написал мой друг Колин. Он хоть и не профессионал, но довольно приличный художник. Я заметил, как при упоминании этого имени она вздрогнула. Однако больше ничего не добавила, кроме того, что они замечательные. Я протянул ей бокал и выпил сам. Ну ладно, я достаточно долго сдерживал любопытство. Итак, о чем ты хотела поговорить? Элли внимательно смотрела в бокал, взбалтывая его содержимое. У меня предложение. «Я хочу нанять тебя на работу». Я ухмыльнулся. «Опять потеряла сумочку?» «Пока еще нет. Дело в другом. Лето только начинается, и по всем приметам будет замечательным. Хочется отправиться в плавание вокруг Шотландии. Я уже много лет о нем мечтаю, но мне нужен компаньон, который разбирается в катерах, умеет читать карты, управлять судном. И еще мне хочется научиться нырять аквалангом». Для этого я и пришла. Я уставился на нее, разинув рот от изумления. Можно было ожидать чего угодно, но только не этого. «Подожди», — поспешно перебил я. «Давай по порядку. Ты хочешь, чтобы я отправился с тобой в плавание вдоль побережья Шотландии? Но оно займет не меньше месяца». «Совершенно верно». «На чьем судне?» «На твоем. У тебя ведь есть компрессор для подзарядки аквалангов?» Несмотря на удивление, я не смог сдержать улыбки. «Ты когда-нибудь видела мой катер?» «Боюсь, он не оправдает твоих ожиданий. Во-первых, там очень маленькая каюта, рассчитанная на одного. Для перевозки пассажиров он не предназначен». «А я и не собираюсь быть пассажиром. По-моему, из меня выйдет неплохой член команды. Нечего беспокоиться и о том, где я буду спать. По пути много маленьких пристаней, и на берегу всегда... можно найти ночлег, я оплачу все расходы, так что смотри на это как на предложение работы». Несмотря на мои свободные взгляды, Столь долгое плавание наедине с чужой женой показалось мне слишком сомнительной авантюрой. Ты это серьезно? Даже слишком серьезно? Напоминает бегство. А почему бы и нет? Горячо возразила она. Для тебя тоже неплохой выход. Кашу заварили не мы. Не нам ее и расхлебывать. Если у тебя есть голова на плечах, и ты хочешь ее сохранить, предоставь разбираться во всем полиции. Я встал и отошел к окну. Соблазн был велик. Элейн вслух сказала то, что меня давно мучило. Ничего не мешало мне послать все подальше и принять предложение. Солнце светило ярко, море ласково манило в свои объятия. Инстинктивно я чувствовал, что Элейн Прескотт могла быть отличным попутчиком. Я не был в нее влюблен, но это и к лучшему. Наши отношения стали бы более естественными и свободными. Элейн не искала любви, ей нужен был спутник, а это исключает ненужные эмоции. Мне вспомнился Колин. Он был моим другом и однажды спас мне жизнь. Но расследованием его убийства занимается полиция, а она знает свое дело. А Мариан? Бросить все и уйти означало бросить Мариан? С этой мыслью ко мне пришло неожиданное осознание, что я ее люблю. Я повернулся спиной к окну. «Так ты знаешь, что произошло в Герлох прошлой ночью?» «Да, я читала в газете, и полиция утром меня уже допрашивала. А о Колине Маккинане? О нем тоже знаешь?» «Я не знаю, кто его убил. Но не веришь, что он совершил убийство, а потом застрелился?» «Нет, не верю». Я медленно выдохнул. «Кажется, в твои планы кое-кто не вписывается, скажем, твой муж Элис Прескотт». Она решительно покачала головой. «Нет. Я знаю, что делаю. Я решила уйти от него еще до того, как все случилось. Наш брак давно уже стал липой. Так, для рекламы, чтобы платить меньше налогов. Жена Элиса Прескотта носит самые дорогие наряды, ездит на самой дорогой машине и появляется в самых престижных местах. Все это только укрепляет славу Элиса Прескотта и показывает миру, какой он умный и преуспевающий. Что до меня, то лучше стать женой рабочего с кучей сопливых детей. По крайней мере, такой брак не бутафория. У Прескотта не хватает порядочности. Даже просто хранить верность. Он где-то прячет певичку. Я неловко поерзал, и Элейн посмотрела на меня с кривой улыбкой. «Извини, ты умеешь слушать, Рой, и ты первый человек, которому я про это рассказала. Ну что ж, по крайней мере, знай, что у меня были и другие причины решиться на путешествие именно сейчас. Нужно время и возможность все обдумать». Последовала недолгая пауза. Я стоял, глядя на нее сверху вниз. В какой-то момент занавес упал, и на мгновение открылось то, что скрывается за фасадом внешнего лоска и деловитости. И снова почудилось, что я плыву в ее бездонных фиолетовых глазах.